подпись. После нажатия на нее в эфире что-то щелкнуло, и раздался неожиданно близкий, отлично слышанный голос Резникова. — Приветствую, дорогой друг. Нам бы увидеться. — Здравствуй, Иван Батькович. Снегирев представил, как скрипит под инвалидным креслом пол, и почему-то ощутил крепкие мускулы своих ног в тренировочных штанах. — Общаться не вредно. Если не горит, буду часа через полтора. В это время в трубке что-то грохнуло и прокомментировал ситуацию. — У меня не очень, а вот сковородка горит ясным пламенем, — Резников заверил. — Жду. — Вот и ладно. Снегирев отключился и, убрав трубку в карман куртки, принялся собираться. Через минуту он уже бодро шагал на стоянку и в душе поздравлял себя, что догадался одеться потеплее. Вчерашняя оттепель обернулась арктическим холодом, было ветрено, неуютно и очень скользко. За ночь мышастая обросла ледовой коростой, и, включив обогреватель на всю катушку, Снегирев начал скребком сражаться со стихией. Наконец лобовое стекло оттаяло и прояснилось, салон нагрелся, и, плавно тронувшись с места, Нива покатила к Неве. Даже и на четырех ведущих езда удовольствия не доставляла. Проезжая часть представляла собой натуральный каток. На перекрестках общались большей частью по матери неразминувшиеся водители, а в Лахте на гаишном КПП менты играли в казаки-разбойники, шмонали все машины подряд, видимо, надеясь, что количество перейдет в качество. Причем творили беспредел крайне непрофессионально, без зеркал, позволяющих взглянуть под порожек. Глянув на убогие ухищрения борцов с преступностью, Снегирев покачал головой. Какая держава, такие стражи! Когда дошел черед до него самого, он с легким сердцем представил машину к досмотру. Как гласит народная мудрость, в автомобиле киллера фиг ли что найдешь. Наконец, преодолев непогоду, скользкую дорогу и все прочее, Снегирев миновал указатель «Лисий нос» и, ломая хрусталь наледи, двинулся вдоль обшарпанных деревянных строений. Тявкали собаки, дымы над крышами стояли столбом к морозу, а кое-где воображение поражали дворцы новых русских. Вечерело. Оставив Ниву под загоревшимся фонарем, Снегирев свернул в проселок, но прежде чем толкнуть калитку в давно некрашенном заборе, он приложил губам свисток. Звук его был не слышен, но злобное рычание во дворе сразу же смолкло. Огромный исландский волкодав принялся дружелюбно делать хвостом отмашку. «Проходите, не трону». Потрепав его по загривку, Снегирев поднялся по бетонному пандусу в дом и сразу же учуял, что сковородка грохотала не зря, в воздухе благоухала жареными с капустой свиными ребрышками. В гостиной запах сделался еще гуще, и, заметив вошедшего, Резников заулыбался. — Ну что, будете? Сам он уже поел, и, прихлебывая чай, лазил ложечкой в малиновое варенье. Как и все много пережившие люди, он был хорошим психологом, и серьезные разговоры начинал издалека. — Обязательно буду. Снегирев молча прикончил предложенное, выпил, правда, без патагонного, чаю, и посмотрел на кормильца выжидающе. Мол, о чем пойдет речь-то? — Вы ведь знаете, сколько сделал лично для меня Петр Федорович? Резников действительно начал с самого начала. И, махнув рукой в сторону соседней комнаты, сплошь уставленной аппаратурой, и говорю об этом, чтобы была простительна моя настойчивость. Он замолчал на мгновение и, скрипнув половицами, подкатил к гостю. Речь идет все о том же. Решить вопрос сорокинского друга, кардинально решить. Видите ли, после встречи с вами тот ни с кем другим не желает иметь дело. Если есть возможность, я вас очень прошу, помогите мне.